«Мы вас знаем, ваше благородие, я все же угадал», — заговорил именно тот боец, кого я посчитал командиром. Алексей Котов, кличка Кот, бывший капитан императорской армии, а ныне командир свободного отряда «Черный лебедь». Поэтичное название, я хмыкнул. «Смотри, Кот», — я указал на Дружкова, — «в течение часа к нам приедут гости от князя Кутузова забирать этого индивида. А пока что надо его надежно связать и присмотреть за ним. Бежать он вроде как не собирается, но мало ли, не переживайте, ваше благородие, у нас есть маги», — Кот мягко улыбнулся, но Дружков сразу как-то скукожился от его улыбки. «Никуда он от нас не денется, а если даже попытается, умрет уставшим». После кивка кота бойцы подошли к барону и, нисколько не стесняясь, скрутили ему руки за спиной и быстро вывели из кабинета. «Я вам еще нужен, ваше благородие?» Кот вопросительно глянул на меня, и я отрицательно покачал головой. «Пока свободен, завтра уже поговорим полноценно и решим, как нам дальше сотрудничать». «Хорошо, ваше благородие», — кот кивнул. «Спокойной ночи». После его ухода я откинулся на спинку кресла и подумал о том, что войну старо придется на пару дней отложить, потому что оставлять у себя в тылу такое я не намерен. Петроград. Императорский дворец. Андрей Распутин шел по коридорам дворца с тяжестью на душе. Его агенты в Петропавловске уже доложили ему о том, что Мечников, судя по всему, на полном серьезе собирается воевать с князем Тора. И это было проблемой, так как империи сейчас не нужна была еще одна война. Слишком тяжелыми оказались последствия после открытия порталов, слишком много ресурсов пришлось потратить, чтобы локализовать проблему. И вот сейчас Мечников готов развязать новую войну в угоду своей мести. Как человек, Распутин прекрасно понимал Ярослава, но как чиновник высокого уровня он был вынужден поступать по-другому. Зайдя в кабинет императора, он тяжело вздохнул. «Государь, беда, Распутин, не дождавшись разрешения государя, рухнул в кресло. Мечников, кажется, собирается воевать с одним из японских князей. Андрей, ты что, случайно съел что-то испорченное?» Император с удивлением глянул на Распутина. «Как один человек может начать войну с целым княжеством? Да, он антимаг, но даже учитывая его силу, это безумие. А Ярослав довольно разумен, мы не раз в этом убеждались. Все не так просто, государь». Андрей покачал головой и начал рассказывать. На все про все он потратил около 20 минут, и по мере своего рассказа лицо государя становилось все задумчивее. Когда Распутин закончил, император несколько минут молча смотрел в окно, а потом неожиданно усмехнулся. «А знаешь, возможно, у него все же есть шанс. Да, скорее всего, его толпой завалит, но японцев он потреплет знатно, а это очень хорошо для нас. С их императором у нас давно плохие отношения, так что война ничего не изменит. Но ведь тогда Мечников погибнет», — Распутин нахмурился. «Нам нельзя терять такого бойца, помимо его силы, нельзя забывать про будущее его рода. Если его дети будут обладать хотя бы каплей той силы, что есть у него, и будут верны вам, государь, это будет полезно для империи. А он и не умрет», — император хитро улыбнулся. «Как только мы поймем, что нашего парня вот-вот убьют, я дам отмашку Кутузову и усилю его род дополнительными архимагами. Думаю, отряд из 10 архимагов плюс родовая гвардия князя сможет справиться с этой проблемой. И таким образом мы застрелим сразу двух зайцев. Уничтожим княжество Тора и сделаем парня обязанным нам. Согласись, это хороший вариант». «Так точно, государь», — Распутин склонил голову, хотя сам не был согласен с императором. «Кому, как не ему, знать, что Мечников не тот человек, который прогнется. А значит, у него будет конфликт с императорским родом, и в связи с его новой силой это может вылиться в непонятно что. Но это будет уже не его проблема». Петропавловск. Следующее утро. Несмотря на то, что я спал всего лишь несколько часов, проснулся огурцом. Тело было полным энергии, и я чувствовал себя в состоянии горы свернуть. «Доброе утро, агент». От созерцания картины за окном меня отвлек голос Прометея. «А у меня для вас прекрасные новости. Ну-ка, ну-ка», — я мысленно улыбнулся, — «неужели и на нашей улице наконец-то настал праздник, и я не услышу очередной «у нас проблема»?» «Ну, у нас не всегда все плохо, кажется», — Прометей смутился, — «но новости правда хорошие. Всю ночь я наблюдал за тем, как ваша новая сила меняет тело, и могу теперь сказать, что вы больше не простой человек. Мышцы стали намного эластичнее, скорость обработки информации в мозгу выросла на порядок, да и в целом ваше тело стало намного лучше. Но это не все, ваша магия повлияла не только на тело, но и на энергетическую структуру организма. Больше у вас нет никаких магических каналов, да они вам теперь и не нужны. А если для аборигенов, я усмехнулся, ты, кажется, иногда забываешь, что я простой солдат, а не доктор наук, поэтому простыми словами можно. Можно, Прометей хихикнул, теперь вы можете свободно оперировать своей силой без каких-либо проблем. Можете разом опустошить источник и наполнить его обратно, и так хоть до посинения, последствий в виде истощения организма больше не будет. И правда прекрасная новость, я довольно улыбнулся, тогда не будем откладывать, сегодня же пройдемся по городу и наконец-то вычистим его от грязи. Спустившись на первый этаж, я увидел Прохора, который рассматривал стол, полный едой. Увидев меня, старый управляющий глубоко поклонился. Для завтрака все готово, господин, но позволено ли мне узнать, каких гостей мы ждем? Тут на 3 персоны больше, чем сейчас у нас в поместье. Это будут мои люди, я печально улыбнулся, вспоминая, что теперь их у меня всего лишь 3 тут, а было 21. Не переживай, они не нуждаются в торжественном приеме. Как скажете, господин, управляющий кивнул. Тогда я, пожалуй, уйду, нужно решить еще несколько вопросов по поводу найма нового персонала, многие бывшие слуги сейчас под стражей. И да, вам все же стоит изучить все, что связано с родом, юридические и экономические моменты нельзя пускать на самотек. Обязательно займусь, я вновь улыбнулся, только чуть позже, возможно, даже завтра. Прохор кивнул и покинул гостиную, а я вышел на улицу. Скоро должны приехать Иван с Володей, да и Анна попросилась ко мне поближе, видимо, переживает. Вспомнив о том, что эта девушка сделала для меня, я мысленно дал себе слово обязательно вознаградить ее за это. Да и если бы не она, Кречетов и Логинов были бы мертвы, ведь как назло ночью в лазарете не было никого, видимо, и тут Измайлов подсуетился, гад. Подойдя к воротам, я услышал рев мотора и через минуту буквально увидел черный внедорожник, который подъехал к теперь уже моему поместью. Когда открылись двери и я увидел своих людей, улыбка сама собой наползла на лицо. Командир, Кречетов не дал мне сказать ни слова и крепко сжал меня в своих объятиях. Спасибо за то, что отомстил, спасибо, что прибил этих гадов. Володя, мы еще не отомстили, я с трудом отцепил от себя бойца. Но я рад, что ты жив, как и ты, Иван, я кивнул Логинову. И благодарить вы должны Анну, именно она не дала вам уйти на тот свет. Да мы уже в курсе, Логинов кивнул. Мы поблагодарили нашего прекрасного лекаря и даже подумываем насчет достойного подарка, но времени не было выбрать, нас только выпустили из лазарета, и мы сразу сюда. Здравствуй, Анна, я подошел к девушке и обнял ее. Еще раз спасибо тебе. Ни за что, господин, я только выполняла свой долг, девушка покраснела. Любой на моем месте сделал бы так же. Не любой, уж поверь мне, я покачал головой. Ладно, а теперь всем завтракать, иначе еда остынет. Пошли, посмотрите на мое новое хозяйство. Япония, княжество Тара. Князь слушал доклад своих людей, но при этом его мысли были очень далеко отсюда. Он никак не мог забыть слова того наглеца, что посмел отвергнуть его предложение о мире. И, хоть Тара не сомневался в своей победе, где-то глубоко внутри засела мысль, что все же опасности есть, причем немалые. Именно поэтому он приказал усилить свою охрану ранеными и уже потратил кругленькую сумму, чтобы купить дополнительное вооружение, а также усилить флот. Но больше всего князя заботил вопрос смерти бессмертных. И то, что это мечников убило их чуть не голыми руками, еще сильнее портило ему настроение. Только он знает, с каким трудом удалось выбить из императора эту парочку, а теперь они мертвы. И, хоть Петропавловск всегда был его направлением, в скором времени до императора дойдет новость о смерти его бойцов. Единственным, пусть и спорным, но решением проблемы был плен Мечникова, и сейчас князь думал о том, как этого можно добиться. И пока что в его голову ничего дельного не приходило, а это было плохо, очень плохо. Петропавловск. Позавтракав со своими людьми, я вышел на улицу как раз в тот момент, когда кот проводил утренний инструктаж своим людям. Немного понаблюдав со стороны, я понял, что не ошибся на его счет, с этим человеком можно иметь дело. Вдруг меня отвлек бегущий слуга с чем-то черным в руках, и я тут же выпустил силу на всякий случай. Но молодой парень, добежав, глубоко поклонился и протянул мне стопку черных конвертов. «Господин, беда», его голос дрожал. «И что это?» Я взял конверты, хоть и ничего не понял. «Вам объявили войну, господин, сразу 9 родов». «9, говоришь?» Я оскалился. «Что ж, тем хуже для них». Глава 9. 9 черных конвертов. Хм, а ведь кто-то новый появился в компашке Измайлова, если учесть, что Дружков ночью уехал в тюрьму и ну никак не мог объявить мне войну. Смотря на эти конверты, мне было смешно, ведь после того, как я разобрался с Яковлевым и японцами, компашка Измайлова должна была понять, что со мной они так просто не разберутся. Но, видимо, жизнь их ничему не учит, раз они объявили мне войну. Отпустив слугу, я подозвал к себе кота. «У нас проблемы», он выразительно посмотрел на конверты в моей руке. «Скорее небольшая неприятность», я усмехнулся. «Усили охрану поместья на всякий случай. Они, конечно, не имеют никакого права напасть в ближайшие сутки, но мало ли, все сделаем, ваше благородие», кот кивнул. «Однако могу сказать, что против такого количества врагов нам точно не выстоять. В моем отряде всего 400 бойцов, и хоть все они профи высшего класса, этого будет явно недостаточно. Не переживай, войны не будет», я хмыкнул. «Эти идиоты так торопились, что забыли про право на дуэль. Вот этим я и собираюсь воспользоваться, и вряд ли им понравятся мои действия». Право на дуэль специально прописали в кодексе войны, чтобы особенно ушлые персонажи не собирались в альянсы и не уничтожали рода, которые держатся обособленно. И, учитывая количество родов, которые мне одновременно объявили войну, я теперь имел полное право выбирать как условия дуэли, так и количество соперников. Они же имеют право выставить замену, но их это не спасет в любом случае. Единственное, что мне придется сделать, это провести свои бои сразу, у меня не будет времени отдыхать, но насчет этого я не переживал. Отпустив кота, я вновь набрал Кутузова. «Нужна ваша помощь, князь, как губернатора». Я не стал тянуть кота за хвост и перешел сразу к главному вопросу. «Мне тут компания Измайлова решила войну объявить, а в таком деле без губернатора точно не обойтись. Мечников, ты вообще не можешь без приключений, как ты собираешься воевать с целым альянсом родов в одиночку?» «Спокойно, князь, все учтено могучим ураганом», я коротко хохотнул. «Вы же помните про право на дуэль?» Князь несколько секунд молчал, а потом начал натурально ржать, как конь. Мне пришлось просто стоять и слушать его громогласный хохот, и слава богам, что успокоился он довольно быстро. «А ты тот еще фрукт». «Да, Ярослав, хоть я и не видел лицо князя, но он наверняка улыбнулся. Что ж, я согласен поучаствовать в твоей авантюре. Дай мне полчаса, как раз столько понадобится, чтобы составить письма, и пришли мне имена тех идиотов, что объявили тебе войну». Особняк Измайлова. Несколько часов назад компания из 9 аристократов спорила уже несколько часов. То, что план, который они придумали, пошел псу под хвост, было понятно, но с этим нужно срочно что-то делать. Японцы наверняка не станут отпираться, а значит, Мечников скоро поймет, благодаря кому они знали, где он лежит, и пришли его убивать. Надо объявлять войну. Измайлову надоели крики в его кабинете, и он наконец-то перестал просто наблюдать. Дружков исчез, Яковлев мертв. И что дальше? Дождемся, пока нас поодиночке будут убирать. Наша цель сейчас близка, нельзя позволять кому-либо становиться у нас на пути. При всем уважении, Григорий, но твоя идея с японцами вышла нам всем боком. Барон Колесников глянул на Измайлова недовольным взглядом. А теперь ты предлагаешь настоящее безумие. Думаешь, Кутузов будет просто так стоять и смотреть, как мы убиваем этого сопляка? Наверняка после того, что произошло ночью, князь на взводе, а я тебе напомню, кроме него в городе всего 2 архимага, и ни один из них не относится к нашей фракции. Плюс сам Мечников, который каким-то образом смог убить тех, кого даже сам Кутузов не смог остановить. Да эта парочка нас раскатает и даже не вспотеет. У князя нет права вмешиваться в войну родов. Григорий Александрович начал злиться, и вообще, Витя, что ты предлагаешь? Просто ждать? Уволь меня от таких идей, я не собираюсь сдохнуть, как шелудивый пес, от рук какого-то сопляка. И пусть он сильнее нас поодиночке, но вместе мы огромная сила. У него всего лишь сутки, и за это время он не успеет собрать достаточно сил, чтобы дать нам отпор. Измайлов хитро улыбнулся. А насчет архимагов ты не прав, один у нас все же есть, Он кивнул в сторону до сих пор молчавшего мужчины лет 40 с карими глазами и длинной бородой. «Это Святослав, он согласился помочь нашей проблеме». «Просто Святослав», к диалогу присоединился еще один, «еще какая-нибудь информация будет насчет него?» «Нет, этого достаточно», Измайлов отрицательно покачал головой. «Единственное, что я вам могу сказать, это то, что у Святослава есть свои счеты к Мечникову. Тогда, может, уважаемый Святослав сам что-нибудь нам скажет, раз барон Измайлов не может?» Голос Колесникова буквально сочился сарказмом. Недоверчивый по природе своей барон не собирался просто так принимать в их круг незнакомого человека. «Он убил моего господина, и за это должен ответить тот, кого назвали Святославом», спокойно заговорил. «Мне не интересны ваши дрязги и желание покинуть империю, так как я не имею к ней никакого отношения. Мне нужен только Мечников, и больше никто». В голосе этого чужака было столько силы, что почти все в кабинете неосознанно склонили голову, все, кроме Измайлова. Петропавловск. Настоящее время. Андрей Михайлович Распутин вышел из кабины винтокрыла и, взяв в руки небольшой саквояж, направился к выходу из аэропорта. В город он решил прибыть инкогнито. Так было проще со всех сторон, и князь мог не переживать насчет того, что от него попытаются что-то скрыть. Однако его план сразу же дал трещину, ведь возле выхода его уже встречали люди Кутузова. «Ваша светлость», высокий подтянутый боец глубоко поклонился, «князь направил нас встретить вас. Он уже подготовил во дворце ваши покои и ждет вас для важного разговора. Это касается барона Мечникова. А боги, дайте мне сил», Распутин чуть не зарычал. «Ну что еще придумал этот Мечников? Почему он не может просто спокойно жить и не создавать вокруг себя такой хаос?» Боец тактично промолчал, хотя в его глазах Распутин заметил непонимание. «Ладно, поехали, все равно придется это решать, у меня нет другого варианта». Андрей Михайлович закинул свой саквояж на заднее сиденье, сам же сел на переднее рядом с водителем. «Трогай, да побыстрее». До дворца они доехали быстро. И уже через 20 минут Распутин завтракал в компании Кутузова. Отдав должное прекрасной кухне, Распутин все же не выдержал и заговорил. «Ну что, тезка, что еще натворил этот малолетний бандит?» Он с вымученной улыбкой глянул на Кутузова. «Хаем, зря ты так, Андрей», Кутузов покачал головой. «На вот, ознакомься», он протянул Распутину папку с документами. «Парень, можно сказать, сделал мою и твою работу, потому что, если бы то, что в этой папке, произошло в реальности, нас с тобой просто бы казнили. Так что, по-хорошему, нам ему в ножки кланяться надо, а не носы воротить». Заинтригованный Распутин схватил папку и принялся листать ее, быстро проходя текст глазами. По мере прочтения его выражение лица сильно менялось, и, когда он закончил читать, Андрей был бел как мел. «Твою мать, да как мы могли такое пропустить?» Его голос был хриплым. «Это же не просто мятеж. Эти ублюдки решили уйти из империи и прихватить с собой всю область». «Вот-вот», Кутузов кивнул. «Так что Мечникову надо спасибо сказать, он смог все это узнать, и теперь эти ублюдки объявили парню войну». «Войну?» Распутин вскочил на ноги. «Да я их всех с землей смешаю и в пепел превращу». Князь даже не заметил, как выпустил свою силу из-под контроля. «Они у меня баланду до конца жизни жрать будут, мятежники сраные, успокойся». Кутузову пришлось повысить голос. «Ты ничего сейчас не можешь сделать или что? Будешь вводить войска в город, а без боя эта шайка Лейка точно не сдастся. Парень уже сам все за нас придумал, нам нужно только поддержать его. Право дуэли, князь, право дуэли». Кутузов улыбнулся. «Вот увидишь, это будет весело. Хаем, а это и правда хороший вариант». Распутин улыбнулся. «Ладно, поехали к этому бандиту, поговорим с ним, а после едем на дуэльную арену. Я хочу лично увидеть, как он будет втаптывать в песок этих надутых индюков». Бывшие поместья Яковлева. «Когда мне сообщили, что в гости приехали князья Распутин и Кутузов, я понял, что спокойствие закончилось. Если сюда прибыл ректор, значит точно что-то происходит и меня собираются втянуть в очередную авантюру. Пришлось все же отложить дела и выходить на улицу, таких гостей нужно встречать лично. Добрый день, князья», я коротко поклонился. «Признаться, вы меня удивили своим приездом». «Да ладно тебе, Мечников, так и скажи, что не сильно нам рад», Распутин коротко хохотнул. «Но зато я рад тебя видеть». «Зря вы так, господин ректор», я тоже улыбнулся. «Я тоже рад вас видеть. Проходите в дом, сейчас прикажу слугам накрыть стол». «А вот этого не надо», Кутузов покачал головой. «Собирайся, Ярослав, нам ехать надо. Я направил письма о дуэли всем причастным, и через час нам надо быть на арене. Секунду, князь, только переоденусь и отдам нужные распоряжения своим людям», — я хмыкнул. «То, что ублюдки приедут, было хорошей новостью. Решу проблему одним махом, и все». Зайдя в дом, я рассказал Логинову и Кречетову о том, куда собираюсь, и уже хотел было сказать им, что они остаются дома, но, судя по их взглядам, с моей стороны это будет настоящим скотством. Нет, они должны видеть, как я ломаю тех, кто виноват в смертях моих людей. В итоге мы вышли из дома вчетвером. Я, Анна, Иван и Володя. Мои люди, поздоровавшись с князьями, тут же сели в отдельную машину, а мы втроем, уже в другую. «Ярослав, а теперь слушай меня внимательно». Как только мы тронулись с места, Кутузов развернулся ко мне с переднего сиденья. «Скорее всего, они все выставят вместо себя других бойцов, имей это в виду. Поэтому рекомендую вызвать на бой не больше 3 кандидатов, иначе тебе может не хватить сил. Мне лестно, что вы за меня переживаете, князь». Я улыбнулся. «Но не волнуйтесь, я справлюсь. У меня другой вопрос. Я могу потребовать в качестве ставки все, что у них есть. Раз уж они объявили мне войну, я хочу получить дивиденды с этого мероприятия, тем более, как я понимаю, как только я выиграю, господин ректор тут же возьмет их кружок самодеятельности в оборот». Распутин хмыкнул и утвердительно кивнул. «Что ж, на одну проблему меньше, мне же лучше». «Конечно, можешь», — Кутузов кивнул. «Ты имеешь право выбрать ставку, но они могут отказаться. Увы, таковы правила. До дуэльной арены мы добрались за 40 минут, но никого, кроме нас, там еще не было. Мастер дуэли спокойно пропустил нас внутрь, и мы успели осмотреться до того момента, как прибыл Измайлов с компанией. В отличие от нас, они приперлись большой компанией, на первый взгляд, человек 40 не меньше. Но я не переживал по этому поводу. Учитывая мои новые силы, я мог в одиночку убить их всех. Смотри, пришли все же шакали-то». Кутузов демонстративно сплюнул. «Сейчас будут тут херню нести, гарантирую». Когда группа Измайлова приблизилась к нам, я быстро пересчитал нужных мне людей и убедился, что все тут. Единственный, кого я не знал, был черноволосый человек с пронзительными карими глазами. И смотрел он исключительно на меня, не обращая внимания на Распутина и Кутузова. «Барон Мечников», — престарелый Измайлов сделал несколько шагов в мою сторону. «По праву старшего в нашем альянсе я объявил вам войну. Но так как вы воспользовались правом дуэли, мы встретились тут, а не на поле боя. Что ж, выбирайте противников. Князь Кутузов будет нашим наблюдателем. Думаю, никто не усомнится в его честности». Хех, Кутузов так посмотрел на Измайлова, что если бы взглядом можно было бы испепелить, барон бы уже горел. «Я выбираю вас всех», — я улыбнулся. «Хочу раздавить всю вашу гнилую компанию как можно быстрее и вернуться к своим делам». «Да как ты смеешь, щенок?» Измайлов побагровел. «Думаешь, несмотря на свою силу, уйдешь отсюда живым? Ты очень сильно ошибаешься». «Смею, старый ублюдок», — я коротко хохотнул. «И чтобы дуэль была веселее, предлагаю ставку. Каждый ставит все, что у него есть. Я ставлю все, что было у Яковлева. Насколько я успел понять, граф у нас совсем не бедный человек. ФФ, ты имение против 9, не слишком жирно для тебя будет?» «Барон Левшин», — еще один из шайки Измайлова, тоже присоединился к диалогу. «На тебя хватит моего бойца, потому я согласен. Григорий, я буду первым, казино Измайлова мне давно нравилось». «Хорошо, мы согласны, Мечников», — Измайлов кивнул. «И первым пусть будет мой друг барон Левшин. Надеюсь, его хватит, чтобы доказать тебе, что ты не больше, чем взорвавшийся юнец». Распутин с Кутузовым быстро объяснили всем правила, и через 5 минут я уже был на арене. Сняв верхнюю одежду и обувь, я остался в одних штанах, а вот мой противник был в полном боевом костюме. Левшин, естественно, не стал выходить сам, выставил замену. И вот эта замена теперь стояла передо мной в броне с широкой ухмылкой. Присмотревшись к его ауре, я понял, что передо мной магистр. «Начали». Кутузов махнул рукой, и магистр тут же кинулся на меня. Время для меня замедлилось, и я решил не играть с ним. Выпустив силу, я создал перед собой что-то вроде сети, и магистр прошел сквозь нее, а потом просто развалился на части. Кровь тут же впиталась в песок, а я подошел к кускам плоти и брезгливо толкнул их ногой. По-вашему, я настолько слаб, что сраный магистр мог бы меня победить? Я с усмешкой глянул на притихших людей на краю обозначенного круга. Уберите это мясо и дайте мне нового противника. И да, барон Левшин, вы теперь нищий, поэтому прошу далеко не уходить, вам еще документы подписывать. Под моим взглядом барон скукожился и с трудом кивнул, а в это время люди, работающие на арене, уже убирали остатки моего противника. Ну и кто следующий? Я ждал, что все откажутся, но нет. Вперед вышел еще один из баронов, Колесников, по-моему. Это ничего не значит, Мечников. Он снял пиджак и кинул его прямо на песок. Сейчас ты поймешь, что мы тебя не боимся. Я пожал плечами. По большому счету, мне было плевать, боятся они или нет. Моя задача – победить и наконец-то закрыть этот вопрос, и я сегодня это сделаю. Господа, прошу не доводить дуэли до смерти. Кутузов, говоря это, смотрел прямо на меня, иначе нам будет сложно решать имущественный вопрос. А теперь, если вы готовы, начали. Колесников тут же выпустил свою силу, и, надо сказать, удивил меня. Он был магом молнии, судя по всему, до архимага ему осталось всего ничего. Но почти как все знают, не считается, поэтому я спокойно принял прямо на кожу удар его молнии и с улыбкой наблюдал за тем, как он бледнеет прямо на глазах. А как иначе, если его сила не смогла даже опалить мою кожу, а тут же впиталась в источник и растворилась среди десятка остальных стихий. Разница между мной и вами в том, что я уверен в своей победе, все еще принимая на себя удары, я начал приближаться к нему. И сегодня, я надеюсь, все в этом городе поймут, что не надо злить того, кто убивал магов крови и других антимагов. Дав возможность Колесникову ударить еще раз, я все же добрался до него и без затей сломал ему руки и ноги. Когда он упал на землю и начал выть, я вопросительно глянул на Кутузова. Дуэль окончена, он улыбнулся. Кто следующий? Я, вперед вышел тот самый мужчина с карими глазами. Сегодня ты все равно сдохнешь, Мечников. За то, что ты убил моего господина, за то, что убил десятки моих товарищей, я тебя уничтожу. Конкретнее, я слишком многих убил, чтобы помнить каждого. Я усмехнулся. «Хватит болтать, выходи и покажи, что ты можешь. Моего господина звали Маркус, и именно у него ты отнял силу». После этих слов он ступил на песок, и его аура взорвалась очень знакомой мне силой. Силой антимага. Глава 10. Хоть антимаг и оказался для меня неожиданностью, это меня не испугало, а наоборот, раззадорило. Судя по его ауре, он был силен, возможно, даже на уровне того же Маркуса, ну или чуть ниже. Вспоминая свой бой с тем же Маркусом, я решил, что эта схватка мне точно понравится. Краем глаза я заметил, что Распутин и Кутузов хотят вмешаться, и мне пришлось остановить их. Этот бой я сам хочу провести, надо же оценить, насколько выросли мои силы. Твой господин был обыкновенной мразью, пусть и сильной, я также выпустил свою силу, и моя аура оказалась куда больше, чем у врага, а ты, судя по всему, недалеко ушел от него. Но не переживай, в скором времени вы встретитесь, и ты сможешь узнать, как я убил его, если тебе это так интересно. С этими словами я создал несколько сотен лезвий и атаковал его. Кореглазый криво усмехнулся, и вокруг него закружилось небольшое торнадо из тысячи призрачных змей. Эти твари шипели, скалились, но тем не менее ловили своими телами мои лезвия, не пуская их к антимагу. После каждого их прикосновения с моими лезвиями сразу с десяток змей исчезали в зеленоватом взрыве, и их становилось все меньше и меньше, впрочем, как и моих лезвий. Когда они закончились, вокруг антимага кружилось не больше сотни змей, которые теперь выглядели совсем не угрожающе, а наоборот, жалко. Да и сам он был не лучше. Белое, словно мел, лицо и лопнувшие капилляры в глазах. Это все показывало, что моя атака все же не прошла бесследно. Он явно хорошо выложился. Его даже качнуло немного, а я услышал недовольный гул со стороны шайки Измайлова. Видимо, они ожидали, что ему удастся довольно быстро справиться со мной, а тут такой облом. Антимаг же выпрямился и атаковал. С его рук сорвалась волна энергии, которая тут же преобразилась в огромную тучу мелких насекомых. Злобные мелкие твари, громко жужжа, тут же попытались облепить меня со всех сторон, но я лишь улыбнулся и, махнув рукой, выпустил на волю огонь. Ярко-оранжевое пламя с огромной скоростью сожрало всех насекомых, а я почувствовал, как источник принял очередную порцию энергии. «Агент, он куда слабее вас», — голос Прометея прозвучал довольно неожиданно. Можете заканчивать, хорошего боя не будет. Дайте мне хоть немного насладиться, я мысленно хмыкнул. Сам уже понял, что с ним ничего толкового не выйдет. Может, просто расскажешь, из какой дыры вы вылезаете, а? Я обратился к Антимагу. А я в свою очередь обещаю, что не больно убью тебя. Смотря на явно уставшего Антимага, я понял вдруг, что не получаю никакого удовольствия. Уже сейчас я был на голову выше него, хотя свою силу до сих пор использую почти что интуитивно. Интересно, что же будет, когда я начну управлять ею осознанно, насколько вырастут мои силы. На мое предложение Антимаг выдал еще одну атаку, в разы сильнее, чем до этого. Мне даже пришлось укрыть щитом Кутузова с Распутиным, ведь, несмотря на свою силу, они вполне могли пострадать. «Да когда же ты сдохнешь, Мечников?» Голос Антимага был полон отчаяния. «Сдохни, сдохни, сдохни». Он из последних сил наносил удар и в конце концов выдохся. Его качнуло, и, не удержав равновесие, он упал на одно колено. Ну и стоило оно того, я подошел к нему и посмотрел прямо в глаза. «Вот ты пришел, попытался меня убить, но у тебя ничего не получилось. А я все так же на ногах, и теперь решаю твою судьбу». Я усмехнулся. «Можешь убить меня?» Голос Антимага был полон ненависти, а в его глазах был один яд. «Я признаю твою победу, но все это благодаря тому, что ты отнял силу моего господина. Убить?» Я коротко хохотнул. «Нет, убивать я тебя не буду». Стремительно схватив его за шею, я начал тянуть из него силу. И лишь почувствовав, что он вот-вот потеряет сознание, я остановился и поставил ему блок на источник. «Теперь он не сможет воспользоваться силой, пока я не сниму этот блок». А делать я этого, конечно же, не собирался. Поманив к себе Распутина, я показал на лежавшего Антимага. Вот этот может рассказать, откуда в армии шведов появились антимаги и кровососы, я хмыкнул. А так как теперь он фактически простой человек в руках ваших специалистов, он точно запоет. Царский подарок, Ярослав. Распутин неожиданно для меня поклонился. Я не забуду, будь уверен. Князь с усмешкой кивнул в сторону дрожащего Измайлова. «С этим что будешь делать? Отказаться от дуэли они в любом случае не могут, так что будем продолжать». Моя улыбка стала похожа на оскал. 8 имений куда лучше 2, даже для такого молодого человека, как я, это понятно как ясный день. Говорил я специально громко и с удовольствием заметил, как остатки тех, кто пришли за моей жизнью, еще сильнее побелели. Наконец-то до них дошло, что не они объявили мне войну, а я им. Князь Измайлов вдруг рухнул на колени перед Распутиным. «Не дай ему сгубить наши рода. Мы готовы на что угодно, только не дай этому исчадию предать нас забвению». Распутин хотел было что-то сказать, но я прервал его. «Это моя законная добыча, и я не собираюсь упускать ее. То есть как плести заговоры и убивать невинных ты первый?» «Да», я вперил в него полный ярости взгляд. «А теперь ты пытаешься уйти от ответа?» «Не получится, старый урод». Ярослав Распутин все же не выдержал и вмешался. «Может, не стоит рубить с плеча? Предлагаю выслушать барона Измайлова. Не вмешивайтесь, ваша светлость». Мой голос лязгнул сталью, и, бросив хмурый взгляд на Распутина, я сделал несколько шагов вперед. «Это моя дуэль, и я закончу ее так, как и планировал. Даю вам шанс, ублюдки, выходите всем скопом», я указал на арену. «Покажите, что в вас есть хоть что-то от аристократии». Измайлов медленно встал на ноги и несколько секунд просто смотрел в одну точку, покачиваясь словно болванчик. За его спиной замерли остальные, однако, судя по их задумчивым взглядам, они наверняка сейчас думали, смогут ли они меня свалить все вместе или нет. И, судя по всему, все решив для себя, Измайлов первым ступил на песок, а следом за ним и все остальные. «А знаешь, щенок, так даже проще». Он вдруг неожиданно улыбнулся и вытащил из кармана уже знакомый мне черный матовый шар. «Кидайте артефакты». Они сделали это. 6 артефактов, 6 вещиц, которые могли убить меня. Могли, но только раньше, ведь сейчас моя сила была совсем на другом уровне. Как только я почувствовал попытку высосать из меня силу, я просто запер свою ауру в теле и с усмешкой наблюдал за тем, как они смотрят на меня растерянными взглядами. Я демонстративно подошел к одному из шаров и взял его в руки, рассматривая словно экзотический фрукт. «И, вы, недоумки, еще не поняли, что Яковлев также использовал эти штуки, и ничего у него не получилось? Или вы таким своеобразным способом решили самоубиться?» Естественно, мне никто не ответил, ведь они все буквально оцепенели от страха. Я же по очереди превратил каждый артефакт в пыли, закончив с этим делом, вновь выпустил силу наружу. Ну что, время умирать. Я усмехнулся и создал вокруг себя идеальное поле антимаги. Измайлов и его дружки оказались прямо в центре этого поля и буквально за секунду превратились в пепел, никто даже не успел ничего понять. «Дуэль окончена», — сиплым голосом произнес я, пытаясь удержать хлынувшую в источник энергию, и медленно покинул арену. «Теперь жду документы на свою новую собственность, ваша светлость», — я коротко кивнул Кутузову и направился на выход. Князь Распутин смотрел вслед уходящему парню и боялся признаться себе, что, пожалуй, это был второй раз в жизни, когда он испытал настоящий трепет перед чьей-то силой. Первый раз это было, когда он увидел в деле Алексея Романовича, отца государя, и вот сейчас был второй. Твою ж мать, что это такое только что было? Кутузов с расширенными от удивления глазами повернул голову в сторону Распутина. Какой силой обладает этот парень? Как он смог такое сделать? Тезка, у меня нет ответа на этот вопрос, князь. Голос Распутина был задумчивым, но одно я могу сказать точно. Если парень захочет нас с тобой, он переедет, даже не заметив. А это уже сила уровня императора, а то и его отца. Так что давай-ка, князь, постарайся как можно быстрее переоформить на него все, что принадлежало этим идиотам, а мне нужно пообщаться с государем. Сказав это, Распутин покинул арену вслед за Мечниковым, уведя с собой пленного антимага. Кутузов же тяжело вздохнул и, глянув на тех, кто сопровождал компанию Измайлова, попытался прикинуть, кого из них нужно сразу в кандалы, а кто способен помочь ему решить проблему. Мы шли до автомобиля молча. Логинов с Кречетовым то и дело бросали на меня взгляды, полные восхищения, и лишь в глазах Анны я заметил испуг и одновременно облегчение. «Девушка, кстати, первая заговорила, когда мы дошли до автомобиля. Анна взяла меня за руку и робко улыбнулась. Господин, вам нужно выпустить силу, иначе будет беда», — голос девушки был тихим. «Я не могу видеть энергию, но я ее смогла почувствовать, когда коснулась вас. Вы переполнены, ваш источник может не выдержать такое количество силы». «Не переживай», — я улыбнулся своему лекарю. «Все в порядке, сила никак не вредит моему организму. Мне пришлось потратить ровно секунду на то, чтобы заглянуть в источник и перенаправить лишнюю энергию в тело. Закончив с этим, я открыл глаза и увидел, как эта троица смотрит на меня таким взглядом, что я даже испугался. И только после этого мой взгляд зацепился за какое-то золотистое свечение, и я опустил голову. Твою ж мать, а меня никто не предупреждал, что после таких манипуляций с силой я начну светиться, словно новогодняя гирлянда. Небольшой побочный эффект. Я тут же мысленно обратился к Прометею и попросил его убрать это. Не переживайте, сейчас все будет в норме. Помощник и правда помог, при этом хихикая. Но, пригрозив ему, что не дам больше силы, я добился того, что он перестал с меня ржать. Ну вот и все, я преувеличенно бодро улыбнулся. Теперь можем ехать домой, тем более что у нас впереди очень серьезное дело. Что за дело, господин? Естественно, первым не выдержал любопытный Володя. По нашему профилю, надеюсь, по самому прямому, я коротко хохотнул. Полетим в Японию, я там себе присмотрел небольшое княжество. Поможете мне очистить его от ненужных персонажей? С удовольствием, господин. Логинов серьезно кивнул и хрустнул немаленькими кулаками. У каждого тут есть счеты перед узкоглазыми. Андрей Михайлович Распутин добрался до первой приличной гостиницы и, не глядя заплатив за лучший номер, поднялся на самый верх. Тщательно проверив сам номер на наличие прослушки и другой гадости, он достал из кармана небольшой артефакт в виде глаза и, установив его на стол перед собой, активировал. «Сын», — голос отца был глух, — «я немного занят, если не случился очередной конец света, свяжись со мной позже». «Отец, новости важные», — Андрей сглотнул. «Помнишь Мечникова?» «Конечно, помню, что за дурацкие вопросы?» Распутин-старший недовольно зыркнул на сына. «Хороший парень, сильный антимаг». «Он уже не антимаг, отец, я не знаю, кто он теперь». Андрей еще раз оглянулся по сторонам. «Только что я присутствовал на его дуэли против сразу 9 аристократов, один из которых был сильным антимагом. Он победил, отец, и сделал это играючи». Распутин-младший все сильнее распалялся. Он заблокировал силу антимагу, а ведь это считалось невозможным до этого дня, а шестерых магистров он просто превратил в пыль за секунду. «Ты точно не ошибся, сын?» Князь Михаил напрягся. «То, что ты говоришь, очень похоже на то пророчество». «Вот именно, отец, вот именно». Андрей широко улыбнулся. «Он явно тот, кого наш род столько лет искал, отец. Нельзя упускать такой шанс, особенно пока парень молод». «Погоди, сын», старший Распутин поднял руку. «Нужно все разузнать, нужно все перепроверить, и только после этого мы сможем открыться перед парнем. Какие у него сейчас планы? Насколько я понял, он собирается в Японию, чтобы уничтожить князя Тора», Андрей улыбнулся. «И, исходя из того, что я увидел сегодня, у него это получится. Ну вот и не вмешивайся. Если парень и правда поставит на колени целое княжество, он точно тот, кто нам нужен», Распутин-старший усмехнулся. «Ведь ни одному повелителю это не под силу, несмотря на их силу». «Понял, отец», Андрей кивнул. «Но император приказал помочь ему, как только парень попадет в беду. По твоим словам этого не будет, а значит, и помогать не придется», князь Михаил усмехнулся. «А значит, и приказ императора ты не нарушишь. И вообще, не забудь доложить государю, как ты помнишь, он тоже в курсе пророчества, а значит, быстро догадается, что мы затеяли. Постарайся приуменьшить силу парня, нам нужно лишь немного времени, и мы наконец-то сможем скинуть с себя старую клятву и получить свободу». Бывшие поместья Яковлева. Вернувшись домой, я первым делом позвал к себе кота и Прохора. Они оба пришли довольно быстро, и через несколько минут мы уже сидели в моем местном кабинете. «Хочу вас обрадовать, господа, война окончена», я широко улыбнулся. «Все рода, что объявили мне войну, проиграли, и теперь их собственность принадлежит мне. Конечно, документы пока не оформлены, но я надеюсь, что князь Кутузов не станет тянуть с этим делом. В связи с этим у меня есть к вам несколько заданий», я кивнул коту. «Начнем с тебя. Мне нужны еще наемники, но только хорошие, нормальные бойцы без гнили. Есть кто на примете?» «Есть, ваше благородие», капитан наемников кивнул. «У меня есть два друга, у каждого из них также есть свои отряды, причем даже больше, чем у меня. Думаю, на ваши новые приобретения их людей точно хватит». «Отлично», я хлопнул по столу. «Значит, пригласи их сегодня ко мне как можно быстрее, так как скоро мне нужно уехать. Насчет денег можешь не переживать, я готов заплатить полную стоимость, лишь бы люди были надежными. Я готов за них поручиться, господин», кот хмыкнул. «Да вы и сами все увидите». «Ну вот когда увижу, тогда и скажу», я глянул на Прохора. «А теперь с тобой, старик. Хоть я и знаю тебя по сути день, то, как ты работаешь, мне нравится, и я хочу, чтобы ты перестал работать на конкретное поместье, а работал на все. Тебе предоставят автомобиль, охрану и широкие возможности в плане действий. Ты сможешь делать все, что угодно, лишь бы то, что я получил, не исчезло, а в идеальных условиях еще и умножилось. Скоро я направлю сюда несколько своих людей из столицы, а пока так. Ну как, берешься? Для меня это честь, господин», несмотря на возраст, он глубоко поклонился. «Я постараюсь не подвести вас». «Постарайся», я кивнул. «Если мне понравится результат твоих трудов, поверь, без награды я тебя не оставлю». «Ну все, на этом наше небольшое стихийное совещание можно закончить. Идите и займитесь делом во имя рода Мечниковых». Когда они покинули кабинет, я откинулся на спинку кресла и довольно улыбнулся. Наконец-то я разобрался с одной проблемой, осталось разобраться с Тора, и можно вернуться обратно в столицу. Я вдруг поймал себя на мысли, что давно не звонил отцу, и рука сама собой потянулась к телефону, но я сдержался. Не хочу лгать отцу, а если он узнает, что я собираюсь в Японию, то точно не согласится отпустить меня одного. И хотя я отношусь к нему с уважением, в этом деле он точно будет обузой. Ладно, позвоню, как вернусь, одна неделя ничего не решает. Один из верхних пластов мультивселенной. Существо с интересом наблюдало за тем, как развивается человек. Модификант в теле антимага, у него почти не было шансов в другом мире, но тем не менее он справился. И сейчас, даже не осознавая, он приблизился на ступеньку ближе к настоящему могуществу. «Не подведи меня, Ярослав, сейчас нам всем нужен тот, кто всколыхнет это болото». Глава 11. Два дня спустя. Наконец-то тяжелая подготовка к моему походу в Японию подошла к концу. Два дня я вместе с Володей и Иваной мотался по всему городу, покупая то, что нам надо для дела, и попутно ища того, кто может сделать нам поддельные документы. И самое забавное, что нужного нам человека мы нашли, но совсем не там, где искали. Среди различных нечистых на руку дельцов не удалось найти нужного человека, но зато такой оказался у князя Кутузова. Я даже лично не поверил и решил набрать князя лично. «Доброго утра, ваша светлость, позвольте нескромный вопрос, у вас и правда есть человек, способный нарисовать нам нужные документы высшего качества?» «Доброе утро, Ярослав», в голосе князя я отчетливо услышал удивление такому вопросу. «Ну, допустим, у меня есть такой человек, другой вопрос, как ты об этом узнал?» «Земля слухами полнится, князь, так и узнал», я усмехнулся, и раз уж я получил ответ на вопрос, сразу выложу свою просьбу. «Мне нужны документы на троих мужчин, включая себя, для того чтобы нормально пересечь границу с Японской империей». «Ты все-таки не передумал?» Андрей Михайлович тяжело вздохнул. «Хорошо, через несколько часов все будет. Я так понимаю, пойдешь ты и твои помощники, как их там, Кречетов и Логинов?» «Все верно, князь, именно в таком составе. А вам-то зачем такой человек?» Я все же не выдержал и спросил об этом. «Мне просто было интересно узнать, зачем целому князю, который может в любой момент получить нужные ему документы, такой умелец?» «Ярослав, ну ты как маленький, честное слово», Кутузов расхохотался, «да у меня столько людей за границу шастают по делам, что я устану каждый раз просить канцелярию делать им липовые документы. Вот и завел себе профи в этом деле, как только нужно что-то, он делает, и все довольны. И хоть канцелярия его величества не сильно такое одобряет, но пока я не перехожу черту, они закрывают на такое глаза. Да, чем больше я узнаю о внутренних делах империи, тем сильнее удивляюсь, сколько тут двойных стандартов. Но сейчас не время об этом говорить, и, отвлекшись от этих мыслей, я вернулся к разговору. Логично. Благодарю, князь, и не только за это, настолько быстро оформить все, что я добыл на дуэли, вряд ли бы кто-то смог, кроме вас. Ни за что, Ярослав, голос князя потеплел, даже жаль, что я не могу присоединиться к тебе в поездке к узкоглазым. А ведь у меня давно чешутся руки, давно пора поставить их на место. Слишком сильно они последнее время стали наглеть, забыли, твари, как мы вломили им 30 лет назад. Я промолчал, прекрасно понимая, что князь просто выплескивает свои эмоции. Никакой полноценной войны сейчас точно не будет. Точечные укусы, да, война якобы родов, как у меня стара, да, но на открытый конфликт ни Япония, ни Российская империя точно не пойдут. Никто не хочет ослабнуть перед возможной угрозой из другого мира. Это ведь, по сути, только нам повезло, что у империи есть 10 повелителей, а вот в других странах с этим все намного хуже, насколько я понял по новостям. Постоянные приходы фиолетовых тварей заставили многих начать поиски сильного покровителя, чтобы залезть к нему под крылышко. Не переживайте, князь, как раз ставить на место я их и собираюсь, точнее, одного конкретного князя. Я мысленно улыбнулся, прекрасно понимая состояние князя. Да будь его воля, Япония была бы уже под водой, а все ее жители кормили бы рыб, у Кутузова точно бы рука не дрогнула. В общем, удачи тебе, парень, князь тяжело вздохнул. Жаль, что сейчас приходится решать проблемы молодым, раньше такого точно не было. Молодость быстро проходит, Андрей Михайлович, заметил я, но за пожелание спасибо, надеюсь, что вам понравится, что я там устрою. Может, после этого мир наконец-то поймет, что не надо лезть, куда тебя не просит. На этом наш диалог с князем закончился, и, отложив телефон в сторону, я еще раз внимательно осмотрел все, что у меня было на столе. Вроде ничего не пропустили, а значит, осталось дождаться, когда нам привезут документы, и можно наконец-то заняться делом. В кабинет вошли мои люди, что Логинов, что Кречетов были собраны и явно готовы к бою. «Я так понимаю, вы готовы?» Решив немного размять ноги, я встал и подошел к окну. Прямо под окном кот распекал какого-то своего подчиненного, а чуть в стороне смотрели остальные, явно радуясь, что не они на месте провинившегося. «Готовы, командир?» Логинов кивнул. «Когда отправляемся?» «Через несколько часов, не раньше. Человек князя Кутузова как раз успеет сделать нам поддельные документы, а с их помощью мы сможем спокойно ходить по территории Японии. Туда же мы попадем при помощи контрабандистов, с этим я уже разобрался. Мне уже все нравится, командир», Володя усмехнулся. «Давно мечтал об отпуске где-нибудь, и хоть я не сильно люблю узкоглазых, но и это сгодится для первого раза». Я улыбнулся, прекрасно понимая, что он шутит. На самом деле нам предстоит очень тяжелый труд, и, по сути, ничего с этого мы не получим. Да, у японцев мы наверняка найдем немало ценностей, но, учитывая то, что я получил после дуэли с местными аристократами, в деньгах я был не сильно стеснен. За два дня Прохор успел на глаз прикинуть, насколько я стал богаче, и его цифры меня поразили. Минимум 2 миллиарда рублей, и это только свободной наличности. Про разные предприятия я пока молчу, оценить все это мой управляющий еще не успел, но пообещал за неделю справиться, так что как раз к нашему возвращению я буду знать точно, что у меня есть и что с этим делать. Но пока что в мои планы входило большинство ненужного продать и оставить себе тут исключительно поместье Яковлева, так как оно мне понравилось. Пока что свободны, когда приедет человек от Кутузова, тогда и поедем. Дождавшись, когда они покинут кабинет, я мысленно обратился к Прометею. Ну что, пришла пора новой тренировки. Петропавловск. Главное отделение тайной полиции. Князь Распутин поморщился, смотря на кровоточащий кусок мяса. Несмотря на то, что антимаг больше не обладал никакой силой, его воля была настолько крепка, что пришлось потратить 3 дня для того, чтобы наконец-то сломить его. А ведь с ним работали исключительно профи, и столько времени пришлось потратить. «Говори», — Андрей коротко кивнул, смотря ему прямо в глаза, — «я хочу знать все». «Все», — антимаг с трудом улыбнулся. «Если коротко, то вы уже проиграли, маги. Думаете, что вы сильны. Да если бы не этот ваш Мечников, наш господин сломал бы вашего императора, словно игрушку, и выкинул бы, словно мусор. Мои братья и сестры ждут своего часа, и, как только они поймут, что готовы, вы захлебнетесь в своей же крови. Откуда в армии шведов столько антимагов и каким образом там же появились маги крови?» Распутин пропустил мимо ушей слова антимага. Князь давно привык к различным угрозам от таких вот кусков мяса, и мало кто мог его удивить. «Ты даже не знаешь, против кого вы выступили, маг». Антимаг сплюнул сгусток крови и хрипло расхохотался. «Ты же знаешь легенды вашего мира, да, про то, как маги когда-то победили злых антимагов и все такое. Так вот, ни хрена это не правда. Но ведь тебе это не интересно. Да, я отвечу на твои вопросы, маг, но тебя это все равно не спасет. Никто из вас не спасется, и даже те из нас, что сейчас на вашей стороне, рано или поздно поймут, что были неправы, и в итоге выберут правильную сторону». Распутин усмехнулся и кивнул своим помощникам. Наконец-то нормальная информация, а то угрозы его уже порядком утомили. 20 минут спустя, когда его люди наконец-то закончили выбивать из антимага ответы на самые важные вопросы, Распутин растерялся. Он впервые не знал, что ему делать дальше, ведь такое он точно не ожидал услышать. Целое государство антимагов. И пусть оно небольшое, пусть они живут под землей, но Андрей прекрасно знал, на что способен даже слабый антимаг. И этот кусок мяса прав. То, что он все рассказал, ничего не меняет. Если эти антимаги решат выйти на поверхность, у них есть все шансы победить в глобальной войне, особенно если страны мира будут ослаблены. А ведь именно сейчас это и происходит, учитывая иномирных тварей, которые постоянно тревожат всех, потихоньку стачивая силы всех стран. Нужно доложить императору. Прихватив папку с бумагами, он тут же покинул кабинет, оставив своих помощников в глубоком потрясении. Они мало что поняли, но даже то, что им было доступно, было для них шоком. Бывшие поместья Яковлева. 3 часа спустя, получив документы от человека Кутузова, я позвал к себе Володю с Иваном. Раздав каждому по полному пакету документов, я указал на небольшие рюкзаки, которые я лично сортировал. Там было все, что нам может понадобиться в нашем непростом путешествии, и даже больше. «Ну все, можем трогаться», — я усмехнулся, — «надеюсь, никто не передумал, а то, пока мы тут, можете остаться. Я вообще планировал Японию посетить в одиночку». «Командир, ты шутишь?» — Володя нахмурился. «Да мы готовы переплыть море, чтобы оказаться там, а ты нам остаться предлагаешь. Мы с тобой до конца, командир». Логинов же просто кивнул, а мне вдруг стало как-то тепло на душе. Я вдруг понял, что очень сильно скучаю по своей команде из прошлого мира, и теперь, когда рядом появились люди, которые также верны и готовы следовать за мной, ко мне будто вернулось что-то очень важное, что-то давно потерянное. «Прости, Володя, просто не привык я терять своих людей», — взяв в руки рюкзак, я кивнул на дверь. «А теперь пошли, у нас не так много времени. Япония. Княжество Тара. Князь Тара, получив свежие новости от своих разведчиков в Петропавловске, задумался. Новость о дуэли Мечникова с 9 людьми уже начала обрастать легендами, но князь решил дождаться видео, которое снимали люди на арене, и увидеть все самому. Для этого дела он даже собрал своих советников во дворце. И теперь, после просмотра видео, он смотрел на них, ожидая хоть каких-то комментариев, но все молчали и ждали, когда князь первым скажет свое слово. Он намного сильнее, чем должен быть. Князь Тара наконец-то заговорил, кто-нибудь понимает, на каком он сейчас уровне. Боюсь предположить, что наш враг намного сильнее любого антимага. Один из самых старых советников князя, который помнил еще его отца в молодости, встал и неглубоко поклонился. Но я не вижу повода для переживаний, господин, каким бы он ни был сильным, 5000 бойцов и 7000 наемников ему не победить. Все наши предприятия усилены по максимуму, стоит ему только появиться где-то в нашем княжестве или атаковать что-то из того, что принадлежит вам, князь, как мы сразу же начнем охоту. Отсюда он живым не уйдет. Тара кивнул и слабо улыбнулся. Старик, как всегда, был предельно честен в своих суждениях и даже не заикнулся о том, что князь мог бы победить парня. Тара и сам понимал, что, несмотря на уровень антимага, победить Мечникова он не сможет. А еще нельзя забывать о сыне, который сейчас находится в плену у Кутузова и которого князь надеялся обменять потом на Мечникова. Несмотря на то, что Хидеоси не тот наследник, кого он хотел, у него отличные гены, а значит, его дети будут идеальными продолжателями рода. И ради такого сам князь был готов на многое. А я думаю, нам надо просто направить за ним еще убийц. Князь, теперь же слово взял самый молодой из его советников. Каким бы сильным он ни был, вряд ли он спит с активированным щитом, а значит, хороший снайпер может убить его. Нет, не может, Тара покачал головой. То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами, иначе я всех лично казню. За его головой отправились двое бессмертных. Значит, дело сделано, советники заулыбались. Нет, бессмертные мертвы, а Мечников жив, князь говорил спокойно, хотя внутри него разгорался огонь гнева. И знаете, что самое страшное? Он был при смерти, когда бессмертные пришли за ним, и даже в таком состоянии он играючи с ними расправился. Тогда, мой князь, у меня всего лишь одна рекомендация, слово вновь взял старый советник. Надо доложить императору. Маг такой силы, слишком серьезный для нас противник и слишком большой козырь в руках русских. На вашем месте я бы сделал все, чтобы такой человек поселился у нас и основал тут семью, и даже титула князя для него было бы не жалко. Он никогда этого не сделает, старый друг, Тара отрицательно покачал головой. Он слишком сильно привязан к своей империи, и никакие блага не заставят его изменить сторону. Тогда остается одно, старик печально улыбнулся. Нужно его убить и сделать это как можно быстрее. И я очень сильно надеюсь, что у нас получится, ведь второго шанса у нас не будет. Охотское море. Небольшая морская яхта под управлением 5 человек шла довольно бодро. Капитан то и дело хмуро поглядывал в нашу сторону, но подойти не решался, понимал, что никто на его вопросы не ответит. Что-то мне не сильно нравятся взгляды наших матросов, командир, Кречетов присел рядом, любовно поглаживая свой дробовик. Им явно не по нраву оружие в наших руках, да и наши морды тоже. Плевать, я пожал плечами. Деньги он получил не все, а всего лишь половину, значит, свои обязательства выполнит. Сейчас нам главное попасть в Японию, а дальше мы уже разберемся. Обратно мы в любом случае доберемся другими путями, еще раз на корабль я точно не полезу, я поморщился. Оказалось, что у меня есть некие проблемы с морской гладью, и хоть это была неполноценная морская болезнь, приятного все же было мало. Мы уже 9 часов были в пути, и только благодаря тому, что яхта была не самой обычной, был шанс добраться до места к завтрашнему утру. Хотя все зависит от того, попадутся ли нам на пути японские патрули или нет, и если да, насколько растянется проверка. Пока все было спокойно, я решил немного подремать и, прикрыв глаза, медленно погрузился в сон, постаравшись не обращать внимания на качку, но почти сразу же меня разбудил Иван. «Патруль, господин», он присел рядом и протянул мне мой арбалет. И, судя по испуганному лицу капитана, это не совсем то, что он ожидал тут увидеть. «Черт», поморщившись, я взял оружие и быстрым шагом подошел к капитану. «У нас проблемы», я вопросительно посмотрел на него. Вроде ближайшие патрули должны были быть не раньше, чем через несколько часов. Я не знаю, почему они тут, ваше благородие, но постараюсь разобраться», — капитан говорил тихо. «Я бы советовал вам спрятать оружие на всякий случай. Понятное дело, что как аристократу вам не запрещено вести с собой хоть танк, но не все так просто». Я кивнул, и через несколько минут все наше оружие было в трюме, а мы уже встречали японцев. Те о чем-то быстро переговорили с капитаном, и я успел заметить, как из его рук в руки японского бойца перешел пухлый конверт, явно не с фантиками. На этом, собственно говоря, все закончилось, и мы наконец-то поплыли дальше, а я смог лечь спать. 10 часов спустя. «Командир, мы на месте», — тихий голос Кречетова разбудил меня как раз в тот момент, когда я почти досмотрел свой сон. «Капитан нервничает, говорит, надо быстрее сходить, пока кто-то из местных не заметил. Пошли». Потянувшись, я подхватил свой рюкзак и вышел наружу. Свежий морской воздух сразу же наполнил легкие, и через несколько минут я уже был абсолютно трезвым и готовым к дальнейшим делам. Присмотревшись, я понял, что мы и правда на месте, а в нескольких километрах видны силуэты боевых кораблей князя Тора. Улыбка сама собой наползла на мое лицо, и я подмигнул Кречетову. «А вот и наши первые цели, Володя», — я кивнул в сторону боевых кораблей. «Ну и как тебе? Нравится?» «Командир», — он довольно осклабился, — «так и чешутся руки наконец-то что-то сделать. Ну не переживай, через пару часов у тебя будет такая возможность», — я ухмыльнулся. «Что-что, а тянуть с этим делом я точно не собираюсь». Глава 12. Как только мы высадились на берег, то тут же скинули старую одежду, что пропахло морем, и переоделись в темно-синюю форму без опознавательных знаков. Обычно в такой одежде ходят аристократы, когда не хотят, чтобы их кто-то узнал. И хотя, понятное дело, помогало это мало, одежда все же не меняет лица, но правила вроде как соблюдены, и если человек в такой одежде отвечает на просьбу другого аристократа, его оставят в покое. Мы высадились недалеко от небольшой рощи невысоких деревьев и через минуту уже скрылись от возможных взглядов. Дальше что, командир? Закопав поглубже под корни пакеты со старой одеждой, Володя уставился на меня с предвкушением. Его глаза горели боевым азартом, а руки то и дело неосознанно тянулись к оружию. Да, и откуда на мою голову такой свалился? Он же вроде был нормальным поначалу. Достав телефон, я несколько минут изучал карту местности и, когда понял, где нас высадили, мысленно похвалил себя за то, что не пожалел денег на контрабандистов. Недалеко отсюда один небольшой городок, и он принадлежит Тора. Я многообещающе улыбнулся. Думаю, нам стоит посетить его, как раз поедим нормально, ну и с местными пообщаемся. В конце концов, мы же в гости пришли, надо уважить хозяина. Услышав мою реплику, бойцы почти синхронно улыбнулись и молча кивнули. А через полчаса мы уже пешком входили в городок, чье название я даже не собирался запоминать, а то у местных такой язык, что можно мозги перегреть, если вникать в него. Суета мирного городка заставила меня пересмотреть свои планы, и, если поначалу я хотел просто казнить всех, кто работает на Тора, то теперь, смотря на обычных, по сути, людей, я больше не хотел этого делать. Они ведь не виноваты в том, что их господин отморозок, да и вряд ли они его вообще в лицо знают, просто живут своей жизнью, воспитывают детей и проживают свои маленькие проблемы, которые кажутся им такими важными. Нет, решено. План надо пересмотреть, мирных граждан мы трогать не будем, я не буду уподобляться Тора, пострадают только те, что с оружием в руках выйдут против меня.